Глава 29. Какая ирония судьбы. Кто сдал ее, что она возвращается этим рейсом? А вдруг это случайность? Но увидеть Николая среди встречающих оказалось самым большим разочарованием. Он протянул ей букет, и она, столько времени сдерживая слезы, вдруг уткнулась ему в плечо и заплакала, как будто потеряла самого близкого на земле человека. «Ну что ты? Я не знал, что так тебя обрадует мой облик», — попытался он пошутить, сбитый с толку ее реакцией. Ник был неплохим физиономистом, чтобы понять, что это не слезы радости. «Что случилось? Тебя обокрали? Обидели?» Но она только мотала головой, давая спокойно вести себя к машине. У нее не было сил спросить, что он делает в аэропорту. И только собралась духом, чтобы открыть рот, как рыдания по новой прорвались наружу. Николай привез ее к себе. Она не стала сопротивляться, спорить и требовать, чтобы ее доставили к ней. Все его попытки прикоснуться, поцеловать, обнять вызывали в ней такой протест, что он решил оставить ее в покое. Постелив женщине в гостевой спальне, Николай впервые оставил ее одну ночевать, а сам отправился в свою комнату. Она лежала с открытыми глазами, глядя в потолок, и думала, думала, думала. Как странно устроена жизнь. Первые отношения, когда тебе 18, вызывали обострение инстинктов. Ее тянуло к Крису, и она с радостью отдавалась ему, не задумываясь о последствиях. С такой же легкостью их интимные отношения сошли на нет сами по себе. Вот не тянуло, от слова абсолютно. Но с бывшим ей было удобно и уютно, как на русской печке, покрытой звериными шкурами. Отсутствие партнера особо не напрягало. Нет и нет. Появление Николая, его наглость разбудили в ней охотничий азарт. Наверное, в прошлой жизни она была мужчиной, ну, или кошкой, что любит играть с мышкой. Секс с Казановой казался взрывным, головокружительным, а главное, что душа в этом коктейле удовольствия не чувствовала. Встретились, переспали и разошлись. Никто никому ничего не должен. Все очень просто. Митя же перевернул все с ног на голову. А ведь секса не было. Только робкий поцелуй. Но эту связь хотелось оберегать от грязи и пошлости. Она боялась расплескать чувства, что покоились в хрустальном сосуде их душ. Ее трогала чистота и искренность отношений. Три мужчины в ее судьбе, и все такие разные. Первый — верный рыцарь, второй — служитель плоти, а третий — похититель сердца. И почему-то этот последний был самым дорогим. Необходимо перевернуть страницу и продолжать жить. Жить без Мити. Как жила до его появления в своей судьбе. Это пройдет. Это не может не пройти. Просто наваждение. Оно сойдет на нет. Три неполных дня не могут изменить судьбу. Просто отпуск, шампанская музыка. Уговаривала она себя. Проснулась рано. На кухне уже крутилась домработница Вера. «Будешь оладушки?» Николай отказался и уже убежал. Добрая женщина сходу выдала информацию. «Спасибо. Как он тут без меня жил?» Она подсознательно искала хоть какую-то зацепку, чтобы иметь право порвать с ним. «Как жил?» «Ночевал дома. Один, никого не приводил, но работал много. С Марианкой поругался. Она ему такой скандал устроила». Но договорить не успела. Открылась входная дверь, и из прихожей раздался мужской голос. «Роксана, за тобой машина пришла». «Машина? За мной? Почему сюда?» Вздохнула. Вот ей совсем сейчас не хотелось ехать на работу. Домой бы. А еще лучше обратно в Варшаву. «Я поменял маршрут, пока тебя не было. Давай, а то опоздаешь. Я с тобой проеду до мастерской, свою заберу. Сейчас совещание у главы корпорации. Тебя сказали доставить в обязательном порядке. Аврал». «Аврал — это тоже хорошо. Некогда будет думать о своих проблемах». Она посмотрела на экран смартфона. Пришло 10 сообщений от Мити. Открыла. «Счастливого полета. Я вижу твой самолет и машу ему рукой. Ты уже прилетела? Роксана, почему молчишь? Я не могу без тебя. Я забыл тебе сказать, что тебя будет встречать Ник. Ты его видела на свадьбе. Мой дальний родственник. Скажи ему, чтобы не приставал к тебе. Ты уже занята. Если ты не ответишь, я беру билет и лечу к тебе. Роксана, у тебя все в порядке? Роксана, без меня не смей выходить замуж. Роксана, доброе утро. Улыбнулась. Ответила, что у нее все хорошо, на работе оврал, писать некогда, да и ни к чему. Николай Михайлович, а как вы в аэропорту оказались? Интересно, что он скажет? Так Митрич написал, когда твой рейс. Вы, как выяснилось, с ним в Польше пересеклись. А что он там делает? Зачем, спросила, сама не знает. Так он со своими одногруппниками отдыхает. Они как с первого курса компании держались, так до сих пор и ездят. А у него девушка есть? А то моя двоюродная сестра не договорила, покраснела. Стало стыдно собственной лжи. Есть ли у него девушка? Есть ли у него девушка? Да у него этих девушек. Он же тоже из Девяткиных. Но такой девушки, как ты, у него точно нет. Попытался пошутить. Ты не заболела в дороге? Давай после совещания я тебя к отцу в клинику свожу. Не нравишься ты мне? Не нравлюсь — не ешь. Вспомнился старый анекдот. В машине Николай передал ей папку с документами. Она положила ее на колени. Читать по дороге не умела. От этого кружилась голова и начинала тошнить. Что это? Тема совещания. Рассказать в двух словах? Не надо. Равнодушно отвернулась к окну. Роксана до начала совещания решила посетить свой бывший отдел. Заставила себя собраться с силами и выглядеть, как ни в чем не бывало. Внимание бывших подчиненных немного отвлекло от своих мыслей. Появился Николай. Он раздавал улыбки направо и налево. Казанова и есть Казанова. Обворожительный ловелас. Она улыбалась, замечая, как смотрят на него представительницы прекрасного пола. Немного польстило, что он с ней, а не с кем-то. Настроение потихоньку стало подниматься. На совещании народу присутствовало немного, в основном стратегия. Серьезный настрой не помог отвлечься от собственных мыслей. А тут еще Митя шлет сообщение за сообщением. Насилу уговорила его не прерывать свои поездки. Да кто его знает, может, на публику играл. Она же не видит его сейчас. Попыталась сосредоточиться. Получилось, хотя и не очень. Мысль постоянно выскальзывала и убегала. Она ловила ее в последний момент. Наконец ей это надоело, и она стала делать тезисы. «Роксана Александровна, вы будете работать в паре с Николаем Михайловичем», — услышал авторитетный голос, прорывающийся сквозь бурный поток непроизвольных воспоминаний. «Да, хорошо», — ответила на автомате. После совещания Николай неожиданно попросил ее подождать у него в кабинете. Но Анна Ивановна встретила приветливо. Налила чай. Секретарь Николая нравилась Роксане. Ненавязчивая, внимательная, услужливая. Но, как верный страж, оберегала спокойствие своего начальника. Как кошка, которая решает, чья семья, в которой она живет, нуждается в ее покровительстве. «Николай, ты меня прости, но я не замечаю, чтобы между вами искрило». Девяткин-старший сцепил кисти рук. «Может, ты и вправду торопишься со свадьбой? Сейчас поработаете в тандеме, посмотрите, а надо ли вам это?» «Модит быть, модит быть», — отозвался Девяткин-младший, которому не терпелось сбежать. Она от отпуска еще не отошла. «Не знаю, что случилось, но рыдала вчера весь вечер. Я уже у Митрича спрашивал. Говорит, все нормально было». «А что, Димка вместе с ней отдыхал?» — поинтересовался глава корпорации. «Пересеклись, видимо. Он мне звонил, просил ее встретить», — констатировал Николай. Он вышел из кабинета начальника, спустился к себе, чтобы забрать Роксану. По дороге сделал звонок отцу, предупреждая, что сейчас приедут. «Коля, со мной все в порядке, не надо ни в какую больницу!» «Роксана, я вот что подумал? А может, ты беременная?» Он следил за дорогой. «От кого?» — машинально спросила она, не вдумываясь в ответ. Николай резко нажал на тормоз, и только по счастливой случайности никто в него не врезался. Но парковаться на средней полосе не положено. Пришлось продолжить путь. «Вообще-то я наивно полагал, что я у тебя единственный партнер. А что, есть еще один претендент на отцовство? Роксана, ты слышишь меня?» Она повернула голову. Смысл сказанного стал постепенно доходить до нее. И она прыснула. Прости, Николай. Нет, ты единственный до настоящего момента, с кем я сплю. Коля, я предохраняюсь, ты же знаешь. Я же не девочка 15-летняя. Имей в виду, я не прощу измену. Прозвучало угрожающе. Давай поставим точки над «и». Мы с тобой любовники и не более того. Ты мне ничего не должен, а я тебе. Хорошо? Рожать детей в мои планы не входит. У меня уже есть двое. Не надо меня в больницу, я здоровая, просто устала. Приехали. Поздно пить боржоми. Пошли. И он необычно грубо схватил ее за руку выше локтя, но тут же одумался и отпустил. Прости, я как подумал, что у тебя еще кто-то есть. Ну, а ты только моя, я об этом пою. Без тебя я не могу, без тебя я не хочу. Аль-Факир. Пропел он ей на ухо. «Я не собираюсь тебя ни с кем делить. Имей это в виду». Пока Роксана находилась у врача, он заглянул к отцу. Михаил Николаевич протянул руку сыну как деловому партнеру. Каждый родитель гордится своим ребенком. Девяткин не был исключением. «Ну что, приехала твоя красота? Приезжайте в выходные, пусть с матерью пообщаются». «Не знаю, не знаю. Что-то с ней происходит, не пойму». Николай вдруг почувствовал, что чем больше на него напирают с браком, тем меньше ему хочется связывать себя узами. Как она и говорила, врач у нее ничего не нашел такого, что могло бы напугать. Предположил нервное перенапряжение. Прописал покой и сон. Какой уж ей покой и сон, если на работе оврала, а в душе смятение. И не расскажешь никому. Наверное, она впервые пожалела, что не имела привычки ходить на исповедь. Не к психологу, а именно к батюшке, чтобы под светлыми образами. Николай уговорил женщину пожить у него. Вначале она настаивала на том, что хочет к себе, а потом сдалась на милость победителя. «Послушай, я понимаю тебя, ты уже была замужем, я тоже. Давай хотя бы попытаемся пожить вместе. Вдруг нас друг от друга станет тошнить уже через неделю. Я к тебе не поеду, мужик я или кто». У меня дуплекс. Найдем место и для тебя, и для твоих детей, и для наших. Коля, ты меня устраиваешь как любовник. У нас с тобой офигенный секс. Зачем опошлять его бытом? Попыталась откреститься она. Жить у Николая и жить с Крисом, как оказалось, совершенно разные вещи. Николай, во-первых, обеспеченный мужчина, а во-вторых, у него свое понятие, как и на что следует тратить время и деньги. Он всегда много работал и никогда не занимался бытом. Питался или в ресторане, или еду готовила кухарка. Порядок наводила два раза в неделю домработница. А если требовалось что-нибудь починить, то приходили люди из сервиса и занимались ремонтом. «Роксана, я тебя не нанимал полы мыть», — буркнул он недовольно, видя, как она спускается со второго этажа. В одной руке она держала ведро с водой, а в другой — тряпку. «Я записал нас в фитнес-центр. Поехали». Но попыталась возразить женщина, защищая свое право на мытье полов. «Никаких «но». Завтра придет Лариса и помоет полы. Иначе ты оставишь женщину без работы. Ей тоже хочется есть». «Но...» — опять подала голос Роксана. «Я и сама могу помыть полы. Зачем кого-то нанимать?» «Я тоже могу починить проводку», — ответил Николай. «И полы я умею мыть, между прочим. Бабушка всему научила». «Но зачем лишать людей работы?» «Так ведь она может чем-то другим заняться, более приятным?» «Может, но не занимается же. Роксана, она пришла ко мне из сервиса по дому. Это ее выбор. Завтра уволится Лариса, фирма пришлет другую. Понимаешь, это тоже работа. Я не знаю, что толкнуло молодую женщину идти мыть полы у чужих, но я не против». «Я лучше книжку почитаю, чем на полы буду время тратить. У меня его не так много. Ладно, пошли в спортзал». Теперь она проводила с мужчиной практически все время. На работе разгребали аврал тандемом, вечером возвращались в его квартиру, вместе занимались спортом. Фактически проводили бок о бок 24 часа. А в голове роились мысли о Мите. Он забрасывал ее сообщениями. Она сбрасывала его звонки. Каждое упоминание о нем кровоточило и болело. С одной стороны, ей очень хотелось узнать, в каких отношениях Митя и Николай, и почему именно Николая попросил Митя встретить ее. С другой стороны, она боялась выдать себя. Кроме того, опасалась услышать то, чего слышать не хотелось. И какая чаша весов перевешивала, еще непонятно. Ей казалось, что, проводя ночи с любовником, она предает память о тех днях. И в то же время, находясь рядом с Николаем, она пыталась создать невозможность возврата к Мите. Однажды увидела короткое сообщение от физика. «Ты завтра при встрече мне объяснишь, что произошло?» Оно взволновало ее настолько, что в душе поднялась паника. Немедленно следовало что-нибудь предпринять, чтобы Митя исчез из ее жизни раз и навсегда. «Коля, ты меня больше в ЗАГС не зовешь? Передумал? Если передумал, я, пожалуй, съеду от тебя». Роксана сидела перед зеркалом и расчесывала свои золотые пряди. Николай подошел к ней, собрал волосы в кулак, после чего раскрыл руку, глядя, как они скользят сквозь пальцы. «Неужели Роксана Александровна созрела для ЗАГСа?» — произнес он с иронией. Я не услышала ответ. Повернулась к нему лицом. Николай наклонился, поцеловал ключицу, освобождая ее от халата. «Сейчас мы займемся важным делом, а потом одеваемся и в ЗАГС. Но сегодня суббота, там только торжественные регистрации». «Не переживай, дорогая. У меня везде есть свои люди». Ночь задернула плотные шторы, не пропуская ни единой звезды. Гром протрубил боевую готовность. Дождь ответил на призыв. За окном бушует непогода, негодуя на несправедливость мира, а в квартире тихо, тепло и как-то грустновато. Как бывает, когда забирался на вершину, вдруг охватывает разочарование от того, что этап уже пройден. Она набрала ванну, напустила пышную пену. Поставила на бортик бокал с белым вином. Прощание с любовью. Сердце крошило вдребезги суровая нить. В ушах отстукивал хронометр. Хотелось уснуть, исчезнуть, раствориться. Митька такой смешной и нежный, такой наивный и любимый, такой юный и желанный. Порочная любовь, запретная. Любовь без будущего, любовь без настоящего. Как могла она позволить себе влюбиться в мальчишку? В мальчишку, младше ее на 7 лет. Как она могла позволить мальчишке влюбиться в нее? И ей казалось, что брак с Николаем спасет их обоих от падения в пропасть. Она лежала в ванной, слезы струились по лицу. Она сама занесла ногу над пропастью. Сама позволила Николаю провозгласить себя его невестой. Завтра едет к будущей свекрови. От этой мысли аж зубы свело. Почему-то мать Криса, Василису, она свекровью, в общем-то, не считала. Та ей оказывала покровительство, как старшая подруга. Точно, надо к Василисе. Она умная женщина. Сколько времени среди книг провела. Обязательно найдет выход из положения. Василиса умела так разобрать ситуацию, что потом удивлялся, чего сам-то не додумался. Зачем ей этот брак? Зачем вообще ей нужен брак? У нее уже есть дети, у нее есть работа, у нее есть любовник. Зачем нужен этот штамп в паспорте? Кто вообще его выдумал? Затрещал домофон. Николай прошел посмотреть, кто пришел. Нажал кнопку, позволил войти. «Роксаночка», — заглянул он в ванную, — «у нас гость. Тебе принести одежду?» «Я не буду спускаться», — ответила она как можно спокойнее. «Я бы попросил тебя появиться. А то решат, что я снял женщину и прячу ее. Пожалуйста». Николай не скрывал свою радость. Эта гордячка все-таки сама попросила отвезти ее в ЗАГС. Сама! Все-таки дожал. Все-таки созрела. Пусть все видят, что его женщина не какая-то пустышка, набитая баксами. Не юная воздыхательница, а львица, знающая себе цену. Вода стала остывать, и она решила, что пора прекращать водные процедуры. Еще 15 минут на вытирание себя полотенцем, втирание лосьона в кожу, масло в волосы. 10 минут на сушку феном. Ну все, порядочному гостю пора бы уже и уйти. Они сидели в зале. Голос Николая звучит громко, возбужденно. Гостя почти не слышно. «Да чего ты расстраиваешься? Скажи, кто она, и мы ее найдем. Поднимем всю полицию!» — слышит она своего жениха. Что ответил гость, не разобрала. «Дома, говоришь, не живет и на звонки не отвечает», — снова Николай. И в это время он замечает Роксану. «А вот и моя невеста. Через 2 месяца у нас свадьба. Придешь, Митрич?» Гость оборачивается. Резко. Один поворот головы. «Ты!» Один крик на двоих. Сердца оборвались одновременно. Губы прошептали имена. Из легких выбили воздух. Колени подкосились. Она медленно стала оседать. А он не в силах пошевелиться. Какая ирония судьбы!